одурачены, и их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Даже обладающий знанием поступает согласно своей природе, ибо поведение каждого человека зависит от влияния трех гун. Что же даст подавление своей природы? Существуют принципы регулирования привязанности и антипатии по отношению к объектам чувств. Человек не должен попадать в зависимость от таких привязанностей и антипатий, ибо они являются камнями преткновения на пути к самореализации. Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем чужие в совершенстве. Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно. Арджуна сказал: «О потомок Вришни, что же принуждает человека поступать греховно, даже помимо его воли, как будто его влечет какая-то сила?» Верховная Божественная Личность сказал: «Это лишь вожделение, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в гнев. Оно — греховный, всепожирающий враг этого мира. Как огонь скрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш сокрыт во чреве матери, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением. Таким образом, чистое сознание мудрого живого существа покрывается его вечным врагом — вожделением, которое никогда не удовлетворяется и пылает, как огонь. Чувства, ум и разум — пристанище вожделения. Через них вожделение покрывает истинное знание живого существа и вводит его в заблуждение. Поэтому, о Арджуна, лучший из Бхарат, сначала обуздай этот великий символ греха — вожделение, управляя своими чувствами, и срази этого врага знания и постижения души. Живые чувства выше мертвой материи. Ум выше чувств. Разум выше ума. А она, душа, еще выше, чем разум. Итак, познав свою трансцендентальную сущность по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, о сильнорукий Арджуна, человек должен укрепить ум с помощью зрелого духовного разума, сознания Кришны, и таким образом, духовной силой, победить этого ненасытного врага – вожделение.